Увели Филю, ополоумевшего от горя. Он даже не простился с женою и дочерью. Миланья всплакнула для порядка и во всю рождественскую службу со свекром ни разу не сбилась с торжественного песнопения. Соседки судачили, не узнать Миланьи, ни печали в лице, ни тумана в глазах. Хаживала по деревне в шубке, крытой плюшем, в пимах с росписью романовских. В каких только богатые казачки форсили по улицам стороны придивной. Соседка Трубина, встретив Миланью на улице, игриво подмигнула бесстыжим глазом. «Радеешь со свекром-то?» Грех жжет щеки и вяжет язык. Прокопий Веденеич утешил. «Наговор не слушай, а живи, как по вере нашей, благодать будет. Стыд-то, стыд не сало, кинут в щеки, ничего не пристало». Вскоре после Рождества Прокопий Веденеич объездил молодых рысаков и, как обещал, повез невестушку в Минусинск поглядеть сутолочный город, а заодно купить в кредит в американской конторе сенокосилку и конные грабли. В деревянном тихом Минусинске пахло блинами и шаньгами, а в трехэтажном каменном доме Юсковых внуков бабки Ефимии, почтенные горожане справляли Новый год. Горели свечки на елке, мигали невиданные электрические лампочки, как назвал их Прокопий Веденеич, сатанинские бельма, а в купеческих лавках от всякой всячины рябило в глазах. Нежданно он встретился с Дарьюшкой Юсковой. В нарядной беличьей дошке, в фетровых сапожках и в пуховой шали, печальная и тихая, шла она улицей и вдруг остановилась. «Прокопий Веденеич», — проговорила Дарьюшка, и глаза ее распахнулись, ожидающие, жалостливые. Он раза два мельком видел Дарьюшку в белой елане, потому и не узнал. Дарьюшка назвалась и спросила: «Есть ли какие известия от Тимофея Прокопича?» «Эко», — хмыкнул старик, — «отторг нечестивца, яко змия, и вести от него не жду, а така же письма с сатанинской печаткой». И пошел себе дальше, не оглядываясь. «Из сердца вынул, из души выкинул», — сердился старик, недовольный, что Дарьюшка напомнила ему о меньшом сыне. «Ишь ты, ждет вести! Богатеющая невеста, а круженая. Чего ей приглянулся Тимка?» Рассудить не мог. Зависть восьмая. На масляной неделе 1915 года, когда с Боровиковской горки ребятишки катались на санках, к Прокопию Веденеичу понаведался урядник Юсков, как всегда важный, надутый, с накрученными усиками, при новой шашке, и как бы, между прочим, завел разговор о сыновьях Прокопия Веденеича, что и как. Прокопий Веденеич сперва отмалчивался, сопел в бороду, а потом не выдержал. «Чего пристал? Филя, Филя! Аль не ведаешь, где он, Филя? В шеи кормит, у сатаны в преисподней». «Ну, а Тимофей как? Сицилист?» «Чего? Может, известие какое имеете?» «С Анчихристом в одной упряжке не езжу. Грю и спрос не учиняй. В святцах моего дома имени Тимофея нету-ка. Сгил я котлен». «Правильное слово, Прокопий Веденеич», — похвалил урядник. «Кабы я знал, каким фруктом обернется Тимофей, я б его тогда еще в Могилевскую спровадил». И подкинул стрелки усиков. Из губернии со жандармского управления запрос был. Разыскивают Тимофея как сицилиста. Солдат подбивал, чтобы оружие повернуть на офицеров и восстание поднять. Чистый Пугачев. Розыск идет. Прокопий Веденеич не уразумел. «Какой такой Пугачев?» «Эла!» — усмехнулся урядник.